Часть 15. Похоже, Ружон выиграл. Его никто не преследовал, он был сильнее, быстрее их, и ему не требовалось сообщать о каждом шаге начальству, в отличие от преследователей. Перемещение по коридорам торговых рядов продолжалось еще минут 10, и лишь убедившись, что всех обманул, Ружон побежал в нужном направлении. Там его ждали друзья, а в остальных направлениях, скорее всего, только агенты полицейского управления. Вскоре начались встречи с посредниками. Ружон ожидал, что их будет не больше двух, однако ему пришлось пройти целых 5 ступеней со сменой проводников, чтобы в конце концов оказаться на очередной временной квартире майора Корсака. «Здравствуйте, сэр. Я не знал, что увижу вас так быстро», — съязвил Ружон. «Не парься, стажер. Все это я делаю для того, чтобы ты понял, что мы здесь не горшки из глины шлепаем. Понял меня?» «Увы, сэр, понял. Тебя легавые сильно трамбовали?» «Ничего особенного, сэр. Немного потаскали и отпустили. В результате я оказался в порядке, а они разочаровались». «У тебя новое пальто? Даже фабрикой пахнет». «Очень новое». «Заменка?» «Так точно. Будем считать, что им повезло, иначе бы ты их всех просто закопал». «Просто закопал», — кивнул Ружон и улыбнулся. «Раундап — это ваша выдумка?» «Ты за кого меня принимаешь?» — развел руками майор. «Замерли на какого-нибудь?» «Я видел это так близко, что до сих пор мурашки по спине». «Точно не ваша задумка, сэр?» «Да ну тебе, Ружон. Я сам едва не обделался, узнав, что Раундап вырвался на волю. Ты же помнишь, что это за фигня?» «Ну, кое-что помню из академического курса», — соврал Ружон. «И как тебе содержание курса?» «Вообще-то страшно, сэр». «Ладно, вернемся к нашим собакам». «К нашим овцам», — напомнил Ружон. «От тебя нигде не спрячешься», — усмехнулся майор. «Нет, это не я устроил кашу с этим монстром. Хотя, признаться, это казалось очень кстати. И для тебя чем-то вроде подходящей тренировки». «Вам тренировка, а я 500 монет потерял на переодевании». «Наплюй и забудь. Ты же не из своего кармана платишь. Пока ты бегал, я подбил кое-какие результаты. Наша наблюдательная сеть сработала очень хорошо. Полицейские коллеги рвали и метали, надеясь найти руководителя этих бессвязных дурачков, которых на улицах можно было накосить целые сотни. Ты меня слышишь, Ружон?» «Да, сэр». «В случае необходимости можно выпустить даже 1000 имитаторов агентов слежения. Понимаешь меня?» «В общем-то, это страшно, сэр». «Чего здесь страшного?» «Страшновато, что наш противник понимает, как мы его обманываем. Зачем вы меня вызывали?» «Затем, чтобы увидеть тебя, дорогой мой. Чтобы понять, что ты действительно готов». «Но, сэр, есть же защищенная связь», — не удержался Ружон. «Как же я по защищенной связи увижу твои глаза? Как я определю твою решимость?» — развел руками майор Корсак. «И вот ради этого я к вам добирался?» — поразился Ружон. «А что? Поддержание уверенности начальства в решимости подчиненных уже не повод». Ружон вздохнул. С одной стороны, Корсак был прав, а с другой, вся эта беготня оказалась ему расточительством, разбазариванием ресурсов. «Ну вот, сэр, вы меня увидели. Что теперь?» «У тебя все в порядке?» «Так точно, сэр. У меня все в порядке. У меня все наготове. У меня нет проблем с формированием материальной базы операции». «Вот ты прекрасно. Я спокоен, а значит, ты можешь отправляться к себе. Буду ждать от тебя доклад после выполнения операции».